ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ शस्त्रान् Гран Шримад Бхагаватам, песня 9 глава, ой, песня 7 глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимха Деву». Текст 50. Татер хаттама намастути карма пуджам. Карма смритишчаранайо шраванам кадхаям. Самсевая твои винити шат ангая ким. Бхактим гьяна парамахамса гатау лабхитам. Перевод стиха. Не надо так громко делать, фонит все. Поэтому, о Верховный Господь, лучший из тех, кому возносят молитвы, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Если человек не посвятит себя шести видам преданного служения, если он не будет молиться Тебе и посвящать Тебе все плоды своей деятельности, если он не станет поклоняться Тебе, трудиться ради Тебя, помнить о Твоих лотосных стопах и слушать о Твоем величии, разве ж сможет он обрести то, что уготовано парамахамсам? Поэтому, о Верховный Господь, лучший из тех, кому возносят молитвы, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Если человек не посвятит себя шести видам преданного служения, если он не будет молиться Тебе и посвящать Тебе все плоды своей деятельности, если он не станет поклоняться Тебе, трудиться ради Тебя, помнить о Твоих лотосных стопах и слушать о Твоем величии, разве сможет он обрести то, что уготовано парамахамсам? Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеб Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Ведах сказано: «Наяматма правачанена лабхьона медхайона бахуна шрутена». Просто изучая Веды или вознося молитвы, невозможно постичь Верховную Личность Бога. Постичь Верховного Господа можно только по Его милости. Поэтому единственный способ познать Бога – это бхакти. Одного следования предписаниям Вед без бхакти недостаточно, чтобы постичь абсолютную истину. Понять, как идти путем бхакти, может лишь парамахамса, тот, кто способен из всего извлечь саму суть. Только парамахамсе дано пожать плоды бхакти, и возвыситься до уровня парамахамс можно только занимаясь преданным служением. Все другие методы, рекомендованные в Ведах, например, гьяна или йога, могут принести человеку пользу лишь в том случае, если к ним добавлен элемент бхакти. Когда речь идет о гьяне, гьяна-йога, карма-йога или тхьяна-йоги, под словом «йога» подразумевается именно бхакти. Бхакти-йога или будхи-йога, предназначенная для разумных и обладающих полным знанием людей, это единственный путь, позволяющий вернуться домой к Богу. Если человек хочет избавиться от мук материального существования, ему следует посвятить себя преданному служению. Тогда он быстро достигнет своей цели. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяе вача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасяти Дештарине. Итак, в шастрах говорится, что любая деятельность, которая не приводит к очищению, любое очищение, которое не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не приводит к аскетизму, любой аскетизм, который не приводит человека к знанию, любое знание, которое не ведет человека к отречению, любое отречение, которое не приводит человека к преданности, и любая преданность, которая не приводит человека к бескорыстной любви, является пустой тратой времени. Итак, человек должен понять, ради чего он действует. И здесь Кришна говорит, если человек что-то делает, но не ради меня, если он что-то изучает, но не ради меня, если он поклоняется кому-то, но не мне, и так далее. Все это бессмысленно и бесполезно. И говорится, что мотивацией или целью такого поклонения должен быть элемент бхакти. Тогда и карма, и йога, и гьяна могут принести ощутимые результаты. Могут принести ощутимые результаты. В чем? В освобождении. В освобождении. Но если человек не преследует такой цели, то есть элемент бхакти, и здесь Шрила Прабхупада говорит йога, то все то, что он будет делать, бессмысленно. Его впереди ждут одни разочарования. Он будет разочарован. Итак, что же такое бхакти? И здесь говорится, что одними молитвами и изучением вед, чем мы занимаемся, мы молимся, потому что повторение Хари Кришна мантры – это молитва. О всерадующий, всепривлекающий Господь, о энергия наслаждения, займи нас преданным служением. Это молитва. Что такое молитва? Это просьбы, это прославление и так далее. И мы это делаем, мы молимся. Также мы изучаем веды, книги. Это база, вся философия отсюда исходит. Без философского понимания никто не может долго удерживаться и продолжать. Нужен источник вдохновления. Для чего нужна философия? Чтобы разум укреплялся, разум очищался. Поэтому мы называем буддхи-йога. Все держится на разуме, потому что чувства постоянно оскверняются. Мы постоянно ощущаем голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Даже в среде преданных, даже на этих киртанах, 2 часа для нас такая аскеза. Если бы мы не были материалистами, если бы в наших чувствах не было вожделения, нас невозможно было бы остановить. Нас бы невозможно было остановить. Голод только бы нарастал. Наоборот, мы бы начали с отвращения, потом перешли бы к пресыщению, потом перешли бы к насыщению, и у нас бы возник такой голод, что нас не остановить было. Жажда, жажда, возникла бы жажда, то есть чем больше бы мы это делали, тем нас сложнее было бы от этого оторвать, как одно из имен Кришны, Каана. Каана означает, чем дольше смотришь, тем сильнее хочется смотреть. Мы наоборот на что-то смотрим, но там увеличивается. Как описывает Вишванатх Чакраварти Такур, этот уровень сознания, лаульям, жадность появляется. Жадность, человеку уже хватит, его не оторвать. Он сам чувствует, что хватит, но он уже не может оторваться. Передозировка начинается, перегрузка. Таковы признаки духовной жизни. Но у нас все наоборот. Мы чувствуем перегрузку от киртана, от лекции. Мы сидим и... Сначала так. И сразу в уме появляется, это потому что душно, это потому что рано утро, потому что то ум, он подбрасывает эти идеи. То есть ум оправдывается, почему он нечист. Вы заметили, как ум оправдывается, почему нечист? И мы поэтому на языке. Ум, когда оправдается, мы на языке говорим, да вы не понимаете, мы плотно легли, там то, папа, мама, там что-то еще, кто-то умер, корова пала, там что-то еще, там свиньи всю ночь хрюкали. Это ум. Он оправдывает свои недостатки. Ум постоянно оправдывается. Ум защищается. Оправдываться — это значит защищаться. И ум защищается. Что же защищает ум? Чувственные наслаждения, иллюзии. И ум оправдывается. Он будет оправдываться как угодно. Он, говорится, очень ухищрен и изощрен в оправданиях, в оскорблениях других, в поисках недостатков других. Он радуется, когда у кого-то проблемы, и печалится, когда кто-то... Это все ум. И ум – первая трансформация ложного эго. Таким образом, использовать свой ум и чувства – это значит использовать и постоянно находиться, считать, что это авторитетно на платформе ума и чувств. Это означает, что человек находится на платформе животного. Он будет постоянно испытывать счастье и несчастье. Он, то есть, будет постоянно оскверняться тем и другим. То счастье ему препятствует, то несчастье. Люди хотят иметь ребенка, и потом говорят, мы из-за ребенка не делали этого. У нас же дети. Но это же счастье. Нет. Мы говорим, вот мы сменили ашрам, ну, значит, мы должны были улучшиться. Нет, мы ухудшились. И так далее. Ум так устроен, что он к осквернению относится очень положительно. А к тапасии, то, что очищает, он относится отрицательно. Он относится отрицательно, как в той истории, если вы помните, как один преданный, он говорил, всем доказывал, что он хочет духовный мир, и себе доказывал. Вот сейчас мы же все чувствуем, да, что мы хотим продвинуться в сознание Кришны, в духовный мир хотим. Каждый чувствует, да, если нас спрашивать, мы все такие, мы же из-за этого мы все побуждаем и проповедовать даже другим. Женам проповедуем, детям проповедуем, своим друзьям. И один такой был преданный, он всем проповедовал, как важно продвигаться в духовной жизни и отправиться в духовный мир. И Нараяна, он услышал его молитвы и говорит Нараде, давай-ка иди, там один так ко мне хочет, всех прямо забодал. Так сильно хочет ко мне он. Детям проповедует, чего вы не встаете, надо быть преданными, там то, все, везде. И Нарада сказал, и что? Ну иди, приди к нему и скажи, что все, я его забираю. И ты станешь его проводником. Тут же забирай. Не надо даже никакой преданности, ни джапа, не надо утреннего подъема, не надо целибат держать. Вообще ничего не надо. Я просто услышал его молитвы, скажи, и все, и забираю его вот в таком состоянии, в котором он есть. Вот с этими всеми возгласами. Я хочу в духовный мир, и как важно туда попасть. И Нарада пришел к нему. И тот в этот момент как раз проводил вот это вот все. Пуджу, арати. Думал, сейчас прочитаю Бхагаватам и займусь трансцендентной деятельностью. И Нарада сказал, все, давай, собирай манатки, вернее, оставляй манатки. Собирай себя в кучу, пойдем. Все. Он сказал, так я же еще не продвинут. Он сказал, неважно. Все уже, все. Милость пришла. Что такое милость Кришны? Милость – это когда вы не продвинуты, а вам это дают. Кто хочет милость? Ну, смотрите, она может прийти. Я к чему вам рассказываю эту историю? Как пришла милость к тому, кто ее хотел и все время кричал на каждом углу о милости? И здесь говорится, что не суждено получить это то, что получают парамахамсы. Что уготовано парамахамсам? Что же уготовано? Почему люди стали парамахамсами? Они получили милость. Что такое милость? Это значит, вы недостойны были этого. Но вы хотели этого. Хотели как? Искренне. Вы не обманывали никого. Если мы говорим, что мы хотим к Кришне, и что мы хотели бы избавиться от привязанности к женщинам, к детям, к богатству, мы не врем. Правдивость – последняя нога религии. Мы на самом деле этого хотим. И тот, кто этого хочет, но на самом деле он не может чувствовать, он может получить милость. То есть его Кришна может от этого избавить. Но что произошло с этим человеком? Он все время кричал, что он хочет милость. Потому что это очень почетно, особенно в среде преданных. Это очень почетно, вас считают, что вы продвинутый, вам жертвуют, там все, вы там становитесь кем-то, в совет какой-нибудь вас включают. И он также уже был членом советов, всех существующих советов. Всем он советовал, и все с ним советовались. И Нарада ему сказал: все, давай. Тут мне Нараяна сказал: давай, забирай его, все, хватит. Милость пришла. И он стал говорить: как это милость? Он говорит: ну так, все, я тебя забираю. Ты меня знаешь? Он говорит: ну да. Ну все, я вот Нарада Муни, я тебя забираю. И он такой весь: прямо сейчас! Ох, какая же радость, он сказал. Какая же радость. Прямо сейчас, он сказал. Да, все, давай. Только ты должен сказать «да». Вот как только «да» произнесешь, мы сразу в духовный мир с тобой уходим. Ты в следующую секунду, ты уже в духовном мире. Там я, Кришна, Бхакты там. Давай. И он сказал: сейчас. Как же так-то? Он сказал: ничего себе, милость как пришла. И он прямо задыхаться стал от волнения. Он сказал: ты что? Милость пришла, все, говори «да» и все, давай. Он говорит: подожди, сейчас как-то это... Вот это же, да, надо же... Ой, какая милость! Люди, милость пришла! Надо было поделиться милостью-то с кем-то. Я говорю: сейчас! Он сказал: что ты хочешь? Надо как-то рассказать, что я милость-то получил. Подожди, ты еще не получил? Я тебе только ее предлагаю еще. Ты еще не получил, я только тебе предложил. Я вспоминаю, как в Индии мне сказал гуру: давай-ка брахманскую получай. И я очень потом 2 года рассказывал об этом. Что надо было кому-то это рассказать. Не просто получить и вперед, а надо было рассказывать. А я только первую получил. Что такое милость-то? А? И мы ждем, когда мы станем какие? Достойные. Это уже не милость. Если вы достойны, это не милость. Да, это уже работа. Вы заработали. Милость – это когда вы недостойны, но вы этого хотите. Нету никаких качеств, но у вас есть только одно желание – достигнуть Кришны. Как Кришна говорит в Бхагавадгите Арджуне: если ты ничему не можешь, но посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня, ничего больше не разовьется, кроме желания. И когда я увижу, у тебя такое искреннее желание, правдивое, я на тебя эту милость... И он сказал: по моей милости ты преодолеешь все перипетии. По моей милости знания... Я лучом знания рассею тьму невежества в твоем сердце. Все эти анартхи уберу. Все я сделаю. Я только должен знать, что ты правда хочешь этого. Мы-то думаем, что мы в этом процессе очистимся от анарт. То есть все, мы прямо такие... Нет. Человек не может очиститься сам. И Кришна говорит, Прабхупада описывает это в комментарии. Сарват харман парит я джама мекам шаранам враджа агам твам сарва бабигьо мокша ашхями машучага. Он говорит: ты предайся мне, а я тебя освобожу от последствий твоих прошлых греховных поступков. Папипхьо мокша, папипхьо. Папа означает, папипхьо — это любая материальная деятельность. Мы-то думаем, он нас вот... Душкритотхи освободит, а сукритотху нам оставит. И мы давай наслаждаться здесь. Потому что это милость Кришны. Он нас от карм. Для чего принимать гуру? Гуру берет карму. Нет, гуру вас освободит от благочестия. В первую очередь. Потому что в первую очередь преданному мешает. Предаваться не грех. А как вы думаете, что? А? Благочестие. Ему мешает благочестие, поэтому человек устремляется к богатству, к женщинам, чувственным наслаждениям и к последователям. Это устремление благочестивости. Поэтому он не может использовать свое благочестие в духовной жизни. И вы видите, в основном предаются кто? Благочестивые. Посмотрите на нас, на всех. Богатые, прославленные, красивые, здоровые. Наоборот. Тяжело трудящиеся, все время неудовлетворенные, желающие получить милость. Посмотрите, как все. Посмотрите, у нас конкурс красоты можно проводить. Как среди мужчин, просто атлеты. Один хроменький, другой кривенький, третий лысенький. образование, а женщины, ну, прелесть просто. Посмотрите, сколько среди нас. Факт, что мы благочестивые люди. Итак, благочестие какое же? Мирское благочестие, которое должно выразиться в способности предаваться. В способности предаваться, в простодушии, в отсутствии зависти. А благочестивые люди, они так хотят преуспеть в своих материальных делах. Итак, Кришна говорит, я папа пьё, я тебе вообще от результатов, потому что он считает, что папа, это материально действовать. Материальные мотивы являются уже грехом, потому что от них возникает страдание. И материальные мотивации указывают на то, что человек не действует ради кого? Ради Кришны. Он использует Кришну как средство, но не воспринимает Кришну как цель. Это описывается в Нама-Чинтамане, что сначала для преданного, Пракрита-Бхакта, сначала для него преданное служение – это средство для достижения своих желаний, исполнения своих желаний. И это средство очень могущественное. То есть преданный полностью убежден, что мантра могущественна, что это поклонение божеству могущественно, что слушание лекции – это могущественно, что находиться в обществе преданных могущественно. Для чего? Круче машина, круче квартира, больше почести, уважения, того, сего. Все приходит. Артха, кама, все стоит со сложными руками. Слава, пуджа. И преданный имеет непоколебимую веру в могущество этого процесса. В какое? Материальное. Средство. Что это средство. И поэтому мы также видим очень строгость садхана. Все так здорово. Все ради Кришны. Дворец ради Бхагавадгиты. Это значит средство. Потом говорится постепенно, если человек находится под руководством опытного человека и принимает его авторитет, то есть суть-то принятие. И Кришна говорит Арджуне, «Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая». Он говорит, что суть – это принятие авторитета. Авторитеты есть, он говорит. Ты просто их не нашел. Ты нашел драначарию, который драться умеет, здорово там, благородный, у него мирская благородность, он настоящий, порядочный человек, то все, пятое, десятое. Но он не истинный гуру. Он великая личность. Просто он великая личность. Но он не осознавший Кришну человек. Он является чистым преданным. Он просто великая личность. В чем величие личности? В его благородстве, в его чести, в его нравственности. Но он не является абсолютной личностью. То есть он не является истинным духовным учителем. И Кришна говорит, ты должен принять такую личность. Прими. Ты должен принять. Таким образом вопрос-то не стоит о том, что мы не имеем гуру. Мы его что? Не принимаем. А что значит не принимаем? Что значит не принимаем? Да. Что такое наставление? Что же там в наставлениях присутствует? И Рупа Госвами говорит, принять то, что не нравится, и отказаться от того, что очень дорого. Представляете, да, что такое принять гуру? Это значит, вы от этого человека готовы принять то, что вам не нравится? Никак, ни в каких-то, 100% вам не нравится. Но вы готовы от этого человека это принять. И также готовы, если этот человек вас попросит, вы готовы оставить то, что дороже для вас, чем ваша собственная жизнь. Это означает, что вы приняли такого человека. Вы принимаете его, гуру. Что если он хочет, вы оставите то, что вам дороже самой жизни, и примите то, что вы бы никогда не приняли добровольно, никогда в жизни. Группа Госвами говорит, это означает, что вы принимаете его. Следующий аспект. Вы принимаете, это означает, принимаете его как гуру. То есть, значит, вы осознаете его положение, что он знает все. И говорится, почему нужно считать, что гуру говорит абсолютную истину? Значит, то, что он говорит, надо это оставить, или вот это принять, является чем? Истиной. И что если вы этого не делаете, значит, вы его не принимаете. И поэтому Кришна сказал, важность принятия, Рупа Госвами говорит, самое важное что? Это принять гуру. И ученик практически в течение всей жизни готовится на такую аскезу. Как учиться оставлять то, что очень дорого, и принимать то, что не нравится. И мы говорим, вот там мы слышали, что Махарадж так сказал, или слышали, вот что он этого требует, он, видимо, совсем не понимает нашего положения, это для нас слишком круто. Так же и произошло с этим человеком, который хотел милость Кришны получить. И пришел гуру, кто? Нарада, он гуру. Он гуру. Нарада гуру всего творения. И он сказал, давай отправляйся в духовный мир. Вы посмотрите, как он поставил вопрос. То есть, откажись то, что тебе дорого, и прими то, что тебе не нравится. Он же кричал, что он хочет милости. Значит, ему милость это не нравилась. Он не хотел ее принимать. Он кричал ради уважения окружающих и ради, есть такое понятие, честолюбие, ради самоуважения. Он изображал это все. Он притворялся. И как только ему сказал народ, давай, вот на тебе милость, все, милость обеспечена. Пошли. А этот человек сказал, подожди, я предупрежу жену и детей, что я ухожу. Он прибежал, вы помните, да, как в Икадыши хлеб дорог, потому что от него надо что сделать? Отказаться. И в этот момент он становится каким? Особо дорогим. Бобы, зерно. Сразу мы вспоминаем, что это же источник жизни, зерно, бобы, хлеб, всему голова, а бобы всему бобы. Бобы-бы-бубы. Бобубы. Мы же начинаем это. Почему именно в этот момент, когда нам говорят, надо от этого отказаться, это становится так дорого? А? Когда ребенка в пионерский лагерь отправляют, мать машет ему платочком. Сейчас только была им недовольна, вчера. Но когда узнали, что его придется отправить, это сразу... печаль, какой-то такой классный он становится, такой лучше всех. Только вчера был хуже всех. Когда закапывают в землю. Почему так происходит? И он также, ему сказали, давай, все, оставляй, пошли. И он вдруг вспомнил своих этих поганых детей. Дети поганые, но такие классные. Жена такая дура, но такая родная. Он сказал, сейчас я им скажу, они же будут беспокоиться. Они даже вообще не знали, они думали, чтобы он сгинул. Чтоб он денег принес больше. Попробуй сгинь, кто кормить будет нас. Попробуй сгинь только. И он пошел туда. И Нарада сказал, ну я тебя жду, сколько тебе времени надо? Он, да недолго, часов пять. Пару минут. Когда человек спит, он так думает, сейчас, пять сек. Сейчас. Это означает, что не пять сек. То есть он себя считает крутым. Сейчас, пять сек. И он так же, сейчас, пять часов. Но прошло пять часов, Нарада, где, нету его? Думаю, что такое? Может быть, там какие-то, правда, препятствия? Если кто-то хочет уйти к Кришне, какие-то препятствия же сразу возникают. Вы же замечали это? Как только хочешь продвинуться, сразу препятствия. Сразу гири по рукам и ногам. В Бхагаватам говорится, если вы хотите препятствовать, никто не остановит. Вьяса описывает, нет никаких обстоятельств, которые вам будут препятствовать. Если вы захотели, правда это, правда, если вы захотели предаться Кришне, препятствий нету. Кришна тот, кто устраняет все препятствия с пути того, кто хочет ему предаться. Устраняет. Он говорит, я всегда позабочусь. Устраню любое препятствие. Я все это сделаю. Если точно ты хочешь мне предаться. И Нарада стал думать, ну кто знает, когда человек хочет предаться, может препятствия возникли? Может Вьяса ошибся, может не то я ему сказал, когда он Бхагаватам писал. Но кто знает, неисповедимы пути Господни. И он пришел, постучался, и что-то там зашебуршилось. И он слышал голос этого Бхакты продвинутого. И жена открывает. О, Нарада Муни, а, там вот, пожалуйста, там лепестки побросала, все такое. Ну, сейчас вот будет такой же цирк. Лепестки побросали, там то, все, все, поклоны, все, по этикету все было. Что такое? Он говорит, а где твой мужик-то? А что-то нету? А? Я-то уж как рада, что ты пришел к нам. А мужика что-то нету? Обман полный. Но такой этикет, такая встреча. Все чисто, фитилек там предложила, ну все. Воду, благовоние, поднос с печенюшками, ну там все. Он раздал просад там всем. Нарада. Говорит, а что муж-то где? А что-то нету? И потом он слышит что-то там под кроватью шубуршится. И Нарада подошел, смотрит, а тот там. А я тут запонку ищу. Видели бриллиантовую руку? Он там запонку искал. Так вытащил и бросил. Уж когда его там поймали, он сказал, да. И Нарада сказала, а он-то что-то здесь? Она сказала, да, он уже пришел. Ну, она была очень искренняя ученица Нарады. Она сказала, он пришел. И она ему там под кровать говорит, ты как зашел-то, я даже тебя не видела. И Нарада думает, правда, как он зашел-то? Она даже не знала. Она даже не знала. Он говорит, ты как зашел? Она даже не знала. И она говорит, точно я не знала. Вот Махарадж свидетель, что ты пришел. Я ему сразу сказал, тебя нету, а ты там. Как ты зашел? Через что? И так все это искренне. Глаза домиками, слеза там. Ну, все знаете, коза, слеза, все. Волосы выпадают, ну все. Все признаки искренности были проявлены. И он оттуда так вышел и говорит, а я-то что-то даже не знаю, как я так зашел-то. Как-то милость какая-то, Кришна. И он Нарада ему говорит, ну так ты что, все, запонку нашел? Давай, так сказать, отдавай, пойдем. Он говорит, сейчас детям последние наставления даду. Ришабхадев добал, и я даду. Сейчас дети вернутся с пионерлагеря через месяц. Я им даду, и все. А маленький-то он вообще же ничего не соображает. Сейчас он подрастет, я даду. Ну, вы помните, да? И он пока там переженил, потом были похороны, раздел имущества, то все, пятое, десятое. И как-то Нарада пришел все-таки. Нарада такой терпеливый, говорится, вайшнавы, для них времени не существует. Для Утама Адхикари времени не существует. И он все-таки дождался. Потому что вайшнав ждет как? Он просто медитирует на Кришну, и время проходит быстро. Настоящее все. И когда он в себя пришел, он смотрит все это. Деревья стали маленькими. Люди стали страшненькими. Глаза у них стали еще более искренними. И он как-то пришел, постучался. И жена такая старуха. Он говорит, о, это ты что ли? Она говорит, а ты что тут трешься? Он сказал, а где мужик-то тот? Да он давно скончался, ты что, елка? Наверное, в духовный мир отправился, она сказала. Так что значит получить милость? Мы должны точно знать, что такое получить милость. И хотим ли мы получить милость? И в шастрах говорится, милость, она сплошным потоком идет. 24 часа в сутки. Мы просто ее не хотим получать. И Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание получить эту милость. Что же такое милость? Мы все время говорим, Махавадане. Кто такой Господь Читания? Махавадане. Что такое Махавадане? Он дает милость тем, кто не только ее недостоин. Кто даже... Он никто. Он собака. Он поросенок. Он птица. И он просто так настроен. Когда что-то дают, он говорит, хочу. Он говорит, хочешь милость Кришны? Хочу. А хочешь не милость Кришны? Хочу. А сколько? Две. Две. То есть они всегда что-то хотят получить. И беспричинно. И неважно, там милость Кришны. Дают, да, вообще без усилий. Да, дают. Только надо пожелать. И практически все усилия направлены на это желание. Все эти киртаны, лекции, что-то мы слушаем, здесь поклоняемся, съезжаемся. Только для того, чтобы развить желание получить эту милость. Желание получить эту милость. И Кришна говорит, я лучом знания рассею тьму невежества. Я избавлю тебя от всех этих проблем. Ты только предайся. А предаться можно только тогда, когда мы слушаем, воспеваем, повторяем, все это пометуем и так далее. И Прохлада Махарадж говорит, шесть способов преданного служения, шесть форм преданного служения. Что там? Шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасеванам, арчанам и ванданам. Он шесть называет. Дальше что идет? Дасьям, сакьям и атманеведанам. Он даже исключает эти три вещи. Он говорит, хотя бы вот эти шесть. Хотя бы эти шесть. И вы становитесь парамахамсой. Кто такой парамахамса? Кто сумел различить, где милость, а где нету ее? И он почему различает? Потому что он что? Хочет. Хочет это различать. Он хочет это различать. Что же сделал этот человек, которому сказали, давай? Он был парамахамсой? Милость же пришла. Он же молился, всех убеждал в этом. Но пришла милость, и он не получил ее. Был у него гуру? А? Был гуру у него? Нарада был. Представляете, он созрел до того, что даже Нарада стал его гуру. И Нарада был так к нему милостив, что даже не требовал от него никаких целибатов, ничего. Он просто сказал, давай я тебе сейчас дам эту милость. Отправлю тебя, пойдем в духовный мир. Так вот, вся эта история предназначена для нас, чтобы мы не сподобились такому человеку. Что у нас есть гуру, он хочет нам помочь, он приходит, как мы пишем, по своей беспричинной милости он спускается там с духовного мира к нам падшим и возвращается. Давай, мы тебя вернем к Богу, гуру. Чтобы все это не превратилось в цирк, в концерт и в лицемерие. Что нам еще все так здесь дорого, что вы рано приехали. Ой, не дай Бог, вы попросите нас куда-то отчалить от своих семей. А? Вдруг вы попросите нас перестать распространять картины, а распространять книги. И Бог с ним. Построится храм, не построится, да Бог с ним. Книги, может, будете распространять. Может, будете распространять славу святого имени. Может, оставите своих детей, семьи. И давайте на Курукшетру. И ум сразу начинает оправдывать. Нет. Я еще такой недостойный. Я такой падший. А вам говорят, так это и есть махаваданья? Это и есть милость? Прямо такой падший. Мы тебе даем самое крутое служение. Вот такому падшему. Беспричинная милость. Просто слушайся. Просто послушайся. Итак, человек сбит с толку. Иллюзии. Это иллюзия, что есть гуру. Это иллюзия, которая там в фотографиях, в альбомах. Это иллюзия. Что же такое гуру? И как получить милость? Это постоянное в себе развитие этих двух вещей. что я должен служить так, чтобы для меня это становилось все более авторитетнее и авторитетнее, что я готов принять то, что мне очень не нравится от этого человека, и готов по его просьбе оставить то, что мне очень дорого. Это означает, что вы становитесь учеником, что вас учит кто-то именно этому. И это называется ради Кришны, который так всем дорог. Столько людей книги написали, как мне дорог Кришна. Столько они всем объясняют, как им дорог гуру, как слезы льют на Весапуджах. Но подтвердить это можно только таким образом. Если вы готовы принять то, что вам очень не нравится, если гуру вам говорит, и вы готовы оставить то, что вам очень дорого, ради Кришны. Потому что гуру является представителем Кришны. И если Кришна на самом деле нам дорог, мы принимаем это, отбросив какое-то мирское представление обо всем, что мы не продвинутые, что мы очень грязные, у нас еще похоть, вожделение. В этом-то и милость, что нам таким грязным дают это. И если мы это возьмем, придется принять то, что не хочется, и оставить то, что нам дорого. Если мы на самом деле постигаем Кришну, и Он так для нас привлекателен. Это положение ученика и духовного учителя. Все остальное называется неквалифицированный. В чем? Он обманывает, что ему нужен гуру и нужен Кришна. Он еще не понимает положение гуру и Кришны. Еще Кришна так не привлекателен. Еще гуру не так авторитетен для человека. И поэтому остается только одна задача. Вести себя как жена этого человека. Или как сам этот человек. Понимаете, да? Вести себя как жена. Уй! Только лепестками бросаться, кланяться и больше ничего. И убедить, что мы настоящие ученики. И говорить, что у нас еще есть дела. Сейчас мы это сделаем. Ну, сами видите, какой маленький. Он же без меня помрет. Посмотрите, как, ну, куда же эта квартира денется? Куда же денутся эти вот наши дети? Как? Нам придется себя вести вот так. Двумя этими способами. Как это жена человека и как сам этот человек. Но даже не как его дети. А вот такими двумя способами. И мы это видим. Так вот, хотелось бы сказать вам такой себе и вам такую вещь. Если вы это в себе находите, значит, вы действуете неправильно. Неправильно воспеваете, неправильно служите, неправильно поклоняетесь божеству. Все делается неправильно, без элемента бхакти. Ритуализм, книжничество – то есть шастры для вас книжничество, все эти пуджи ритуализм и все эти хранения там целибата, отказ от дурманивающих средств, все это возведено в культ ритуала. Шастры это книжничество, а молитвы притворство. Ложь. И говорится, что это пустая трата времени. Пустая трата времени. Если человек на самом деле не хочет развить в себе желание получить милость. Может быть, нету желания получить милость. Значит, нужно развить это желание получить милость. То есть знать, что милость проявляется в моем сердце таким образом, что я готов теперь ради этого принять то, что мне не нравится, и оставить то, что мне дорого. Как Арджуна на Курукшетре. Ему очень не нравилась Курукшетра, и ему пришлось оставить все, к чему он был привязан. Такой авторитет Кришна был для Арджуны. И Арджуна сильно много-то не кланялся. Арджуна даже немножко фамильярничал внешне с ним. Но как мы узнаем, что Арджуна был лучшим из них? Из всех, кто кланялся, пуджу предлагал. Арджуна готов был принять то, что ему очень не нравится, и оставить то, что было так дорого для обычных людей. И поэтому Арджуну называют лучшим из людей и необычной личностью. Всех пандавов называют одним термином – парамахамсы. О чем и говорится в этом стихе. Хари Кришна. Все пятеро они были лебеди, белые лебеди, что означает парамахамсы. Они смогли извлечь из этого всего милость. Пожалуйста, вопросы. Поэтому Верховный Господь лучший из тех, кому возносят молитвы. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Если человек не посвятит себя шести видам преданного служения, если он не будет молиться Тебе и посвящать Тебе все плоды своей деятельности, если он не станет поклоняться Тебе, трудиться ради Тебя, помнить о Твоих лотосных стопах и слушать о Твоем величии, разве сможет он обрести то, что уготовано парамахамсам? Пожалуйста, вопрос есть? Что такое парамахамса? Еще раз не слышу. Что уготовано парамахамсам? Лебедь, он отправляется к чистым озерам, к прекрасным местам. А цапля, она говорит, а есть там лягушки? И лебедь говорит, а зачем там лягушки? Там вода, нектар, все там. Там есть совершенно то, что... Она говорит, ой, это что за духовный мир? Там нет пива, там нет публичных домов. Там никто за зад не хватает. Там нет конкурса красоты. Как же там? Там нет журналов. Этих, как они там? А? Какие там журналы? Представляете? Там нет тамаса. Что там делать? Там нет тамаса. Это наш мир, и мы в нем живем. Хрю-хрю. Там нету ваших мужичков и ваших тетенек таких. Там все по-другому, представляете? Там все лучше, все чище. И сразу как бы, и что там, вот так вот? Даже ни перед кем не поображаешь. Нет, только перед Кришной. Ну! Что там делать тогда? Видите как? Но столько иллюзий, что мы так хотим продвинуться. И когда нам дают возможность, беспричинно дают возможность продвинуться, мы говорим, да, что-то мы в гуру сомневаемся. Что-то, может быть, нельзя его принимать абсолютно. А что, в чем абсолютность гуру? Что он говорит, забей, Сеня. Даже если это неправильно, это материально. Успокойся. Какая справедливость тебе, какой что? Я же тебе говорю, оставь все и предайся. Успокойся по поводу там, кто будет справедливый, кто несправедливый. Это трансцендентно. Что там о тебе подумают? Кто что о тебе скажет? О пандавах все думали плохо. Это мы сейчас о них хорошо думаем. Потому что Санджая рассказал об этом Дритараштре. А Дритараштра сам знал, что пандавы классные. А его дети – ублюдки. Но он так был привязан к своим детям, что они казались хорошими. Все равно они хорошие. Все равно мой муж – благородная личность. Я ему скажу, ты такой благородный. А в сердце говорит, да он ублюдок обычный. Вот что такое чистота. И поэтому, говорится, Дритараштра, он был великой личностью и преданным. Потому что хотя бы в сердце он знал, что его дети – подонки. И он понимал, что он просто к ним привязался. Но они подонки. И он знал, что пандавы лучше его детей. Но он был привязан к ним. Поэтому Прабхупада говорит, он по крайней мере был преданным. Пусть не чистым преданным, но он это понимал. И поэтому он задавал Санджая вопрос, что сделали они там, понимая, что его дети подонки, пандавы классные, и что Курукшетра будет на благо пандавам, а не на благо его подонкам. Но из-за этой привязанности он говорил, ну они же, ну может там что им перепадет по шарабану. Все, больше ничего. Поэтому мы так думаем, наш папа герой, наши дети герои, потому что еще нет чистоты. Мы обманываем себя и их. Но говорится, Дритараштра, он знал это. Поэтому он тоже великой личностью выступил. Просто он был ослеплен Майей, но он понимал это. Но ничего не мог с собой поделать. Вожделение. Есть вопрос еще? К ученикам хотел бы обратиться еще, Ниранджана Махараджи. Те, кто не являются учениками Ниранджана Махараджи, они один раз или два раза в сутки могут выказывать дандават, делать дандават и выказывать почтение. Такое, в смысле, Ванча Калпа Трубича. Ученик, когда бы гуру не проходил, где бы он его не видел, должен кланяться. Учениками считаются те, кто выбрали его, те, кто читают пранаму гуру, и те, кто получили у него посвящение. Или первый, или второй, или третий, неважно. Они кланяются всегда, где бы не видели духовного учителя. Делают дандават. Здесь корми нету, здесь можете обдандаватиться. Это я ученикам. Обычно, если вы в аэропорту там падаете, ниц там, все такое, это, ну, корми это беспокоит. Поэтому там просто можно или поклониться. Но здесь можете исползаться все. Здесь вас никто не осудит. Это таков этикет. Где бы ни видел человек духовного учителя, сколько бы раз он ни повстречался, он делает дандават на колени и лбом со всего размаху. Купите себе шлем. Вот у Мадхавы Прабу есть. Если на даршан пойдете, просите у него шлем. Когда вопрос задают духовному учителю, кланяется. И когда получает ответ, тоже кланяется духовному учителю. Перед вопросом поклон означает смирение, а после получения ответа поклон означает благодарность. Что вы сказали истинно. Не забудьте об этом. Таков этикет. Ну, по крайней мере, внешний. Кланяйтесь, то есть. Прабхупада говорил, даже если вы корова, но вас научить кланяться, если вы кланяетесь в правильную сторону, будет милость. Будет милость. Мне очень наши брахманы напоминают вот таких. Корова, говорится, она в гуне благости, Прабхупада говорит. Корова в гуне благости. Она не пьет, не курит. Даже совокупляется там по календарю, да, по астрологическому календарю. Все такое. У ней секс не противоречит религиозным принципам. Это кто? Этот, гунаватар там, да? Или кто? Говорится, если все валится, там о сексе думает. По крайней мере, Нарада Панчаратра Дхипа описывает, что если у Пуджари что-то вываливается, то у него сексуальные проблемы. Цитата. Я-то не против. Про что я там говорил? Про корову, да. Кстати, о корове. Прабхупада говорит, корова в гуне благости. Но тупее животного вы не встретите. Вот иногда смотрю кто-нибудь, гуну благости начинает демонстрировать. Но когда вы начинаете общаться с человеком, то вы думаете, ну елки. Лучше бы ты был, как осел себя вел, но был более, так сказать, сообразительный. Чем быть в такой внешней гуне благости, так все. Но когда с вами общаешься, думаешь, и вот это да, вот это тугой, елкин. Так соображает быстро. Корову видели, да, на дороге, когда стоит? Она так, боком как-то на вас. Так. Типа, чё? Типа, это мне? Но она в гуне благости. Мне кажется, тигр более разумный. Даже хрюшка, она и то так читает. Мечется что-то, когда ее в гости приглашают. А это? Взяли без радоса. Не будьте, пожалуйста, такими. Гуна благости, она внутри, она не снаружи. Пандавы даже были парамахамсами. Ниргуна. Все? И прошу вас, пожалуйста, вы приходите на лекции. Потому что, не знаю, как другие, многим нравится все такое, там, ну, спектакли или что-то еще. Но насколько я знаю своего гуру, ему нравится, когда его слушают. Это единственное, что его так сильно вдохновляет. Когда он находится в киртане в обществе преданных, и когда он делится своей реализацией, его слушают. Все остальное, украшения, зала, как вы там внешне одеты или что-то, меньше всего его это интересует. Как у нас там колонки расставлены, как звук микширован. Некоторым махараджам это нравится, серьезно, что вот это важно. Для него это не вообще. Будет микрофон или нет, будет асана или нет, но для него будет так важно, что он видит, что его слушают. Это самое вот важное для Ниранджана Махараджа, что люди приходят и слушают о том, что он говорит. Особенно ученики. Не которые там сели, ученик там самый лучший. А я это знаю уже, слышал. Если вы слушаете, он говорит, самое великое пожертвование, которое вы можете сделать, это пожертвуйте уши на эти дни. Ни деньги, ничего, ни лепестки. Это, ну, там вам скажут авторитеты, бросайте лепестки там или кто-то хочет. Это нормально. Но слушайте, это как бы самое важное для него. Он только об этом всегда говорит, что его вдохновляет, когда его слушают. Даже если еще человек ничего не делает, никаких подвигов не сделал, но он видит, что он очень серьезно слушает, внимательно слушает. Это для гуру потенциальный успех. Просто видеть, что преданный слушает. Не засыпает ничего, и очень внимательно слушает. Задает. А как вы узнаете, что вопросы уместные, начинает человек задавать? Значит, слушал. И это его делает абсолютно спокойным и радостным. Потому что если вы внимательно слушали, это лишь дело времени, когда у вас это начнет работать. Уже он спокоен. Это я к ученикам Ниранджана Махараджа обращаюсь. Не слышите, а слушайте. А цель слушания – это послушание. Что если мы всему этому следуем, мы начинаем больше зависеть от этого положения. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шри Нитай Гауранга Киджай, Гауру Премананда Харихарбхау.